Такова субъективная карма гения. Зато он стимулировал эволюцию многих личностей, и Тараса Шевченко тоже. Не случайно его судьба привела к Брюлову, другу Пушкина. Если бы гении прониклись идеей космической иерархии разума, они могли бы быстро реализовать свою субъективную карму, адекватно реагируя на окружение. Не совсем понятно. Это сложный вопрос, который мы договорились пока не обсуждать. А кто Шевченко в предыдущем рождении? Гетман Петр Сагайдачный Коношевич. Очень даровитая и просвещенная личность. Родом галичанин. Помните библейского Фувала? Начал с того, что разорил Кафу, мерзостный бусурманский центр работорговли в Крыму, выпустил на волю тысячи невольников. Много сделал для обновления украинской церкви, для укрепления державности, обретения независимости вашего народа. Умер от ран, полученных в бою, отдав свое имущество украинским школам. Это он заложил интеллектуальный и духовный центр Украины, Киево-Могилянскую коллегию. Похоронен Сагайдачный в Киеве, но его могилу не сохранили. Я знаю, где она, под стеной Богоявленской церкви, и уверен, могила эта будет известна каждому просвещенному украинцу. Вот чью душу унаследовал великий Тарас. Шевченко полнее, чем Пушкин, реализовал свою карму. И не только потому, что прожил на 10 лет больше. Батька умер в сущности молодым, 47-летним человеком. Тараса меньше коснулась светская суета-сует. На счету у Пушкина 19 дуэлей. Некоторые, правда, не состоялись, друзья помешали. А чего стоит его собственноручный лесбовский список, в котором значится 73 особы, его победы над женщинами? Разве это не снизило его духовность? У Тараса тоже кое-что было в этом роде. Он был холостяк и жизнелюб. Но в целом ему выпал на долю стоический и страдальческий образ жизни. Его душа как бы резонировала с душой своей многострадальной нации. «Был ли он атеист?» — спросил я. «Да что вы! Всякое говорят. Да, говорят поверхностные люди, недруги Украины. Но почитайте хотя бы его поэму «Мария». Можно ли более проникновенно сказать о Божьей Матери, о Боге? Шевченко, повторяю, это народ в миниатюре. Духовность, вера и, к сожалению, всякое отсутствие гонора, доходящее до самоуничижения, вот черты его души. Возьмите поэму Гайдамаки. Трагедия уничтожения и самоуничтожения нации — вот ее суть. В общем, мы в Тибете читали Кобзарь как учебник по национальному вопросу, точнее, по проблемам души вашей нации. «И вы знаете, — продолжал гуру, — Шевченко в своем творчестве ведет себя именно как батько национальной семье. У него сердце кровью обливается, когда он видит несчастье своего народа и главную их причин — разобщенность, благодушие, беспечность украинцев. Обнимите, браты мои, молю вас, благаю. От просьб батька переходит к упрекам и сарказму, видя, что его дети не помнят своего рода племени. Немец каже, вы моголы, моголы, моголы. Немец каже, вы славяны, славяны, славяны. Не помогает и сарказм, и батька грозит. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Достается детям от батька. И по делам. Ведь насколько снижается коллективный интеллект народа от разобщенности? Абы мені було добре, а у сусіда хай корова сдохне. А излишняя политичность, нежелание называть вещи своими именами, старание кого-то обдурить, и в итоге. Я сам себе дурней дурю, тащей спеваючи, орю. Все это негативные плоды тяжкой истории. О каком национальном интеллекте может идти речь, если голова нации десятилетиями, столетиями находилась то в Литве, то в Польше, то в Австрии, то в Петербурге? Оттуда шли управляющие воздействия. Отсюда и элементы баронизма.